Глава 9. Смущение верного камердинера, как старая Лиза учинила мятеж, а министр Цинабер, обратившись в бегство, поскользнулся, каким убедительным образом объяснил лейб-медик скоропостижную смерть Цинабера, как князь Барсанов был опечален, как он ел лук, и как утрата Цинабера осталась невознаградимой. Карета министра Цинабера почти всю ночь тщетно простояла перед домом Моши Терпина. Егеря не раз говорили, что их превосходительство, должно быть, уже давно оставили общество, но егерь полагал, что это никак невозможно, ибо не побежит же их превосходительству домой пешком в такой дождь и ветер. А когда, наконец, потушили все огни и заперли двери, егерю все же пришлось отбыть с пустой каретой. Однако в доме министра он тотчас же разбудил камердинера и спросил, воротился ли министр домой. И праведное небо! Каким образом это случилось? «Их превосходительство», — шепнул камердинер ему на ухо, «их превосходительство вчера воротились домой поздно вечером. Это доподлинно. Они легли в постели, теперь почивают. Однако ж, дорогой егерь, в каком виде? Каким образом? Я вам про все расскажу. Но, чур, молчок, я пропал, коли их превосходительство узнают, что это я повстречался им в темном коридоре. Я лишусь должности, ибо хотя их превосходительство и не великоньки ростом, однако же обладают чрезмерно крутым нравом, скорый на гнев и не помнят себя в ярости. Еще вчера они без устали кололи шпагой дрянную мышь, осмелившуюся прошмыгнуть через опочивальню их превосходительства. Ну ладно, так вот, накидываю я в сумерках свой плащишко и собираюсь улизнуть в кабачок через дорогу, сыграть партию в трик-трак. Вдруг на лестнице что-то как зашуршит, как зашаркает, прямо на меня проскакивает в темном коридоре у меня промеж ног, падает на пол и поднимает пронзительный кошачий визг, а потом хрюкает. О, Боже! Егерь! Только попридержите язык! Вы благородный человек, а не то я пропал! Подойдите-ка поближе! И хрюкает, как имеет обыкновение хрюкать наша милость, их превосходительство, когда повар пережарит телятину или в государстве творится что-нибудь неладное. Последние слова камердинер прошептал егерю на ухо, прикрыв рот рукой. Егерь отпрянул, состроил недоверчивую мину и воскликнул: «Возможно ли?» «Да», — продолжал камердинер. «Нет никакого сомнения, что это наша милость, их превосходительство, проскочила у меня промеж ног в коридоре. Я слышал явственно, как их милость гремели стульями по комнатам и хлопали дверьми, пока не добрались до опочивальни. Я не отважился пойти следом, но, переждав несколько часов, подкрался к двери спальни и прислушался. И вот их превосходительство изволит храпеть, как то у них в обыкновении перед великими делами. Егерь, и на земле, и в небесах есть многое, о чем еще не грезила земная наша мудрость, как довелось мне слышать в театре. Это говорил какой-то меланхолический принц. Он был одет во все черное и очень боялся другого, расхаживавшего в серых картонных латах. Егерь, вчера, верно, случилось нечто весьма удивительное, что принудило их превосходительство воротиться домой. У профессора в гостях был князь. Быть может, он что-либо проронил о том о сём. Какая-нибудь приятная реформочка. И вот министр тотчас взялся за дело. Спешит с помолвки и начинает трудиться на благо отечества. Я-то уж сразу приметил по храпу. Случится что-то значительное. Предстоят великие перемены. Ох, егерь, быть может, нам всем рано или поздно придется снова отращивать косы. Однако ж, бесценный друг, пойдем да послушаем, как верные слуги у двери спальни. Все ли еще их превосходительство почивает в постели и заняты своими сокровенными мыслями? Оба, камердинер и егерь, прокрались к дверям и прислушались. Цинабер ворчал, храпел и свистел, пуская удивительнейшие рулады. Слуги застыли в немом благоговении, и камердинер сказал растроганно: «Какой, однако ж, великий человек наш милостивый господин министр!» Рано поутру в прихожей дома, где жил министр, поднялся великий шум. Старая крестьянка, одетая в жалкое, давно полинявшее праздничное платье, вторглась в дом и стала просить швейцара немедля провести ее к сыночку крошке Цакису. Швейцар соизволил пояснить, что в доме живет его превосходительство господин министр фон Цинобер, кавалер ордена зелено-пятнистого тигра с 20 пуговицами, а среди прислуги никого нет, кого зовут или прозывают крошкой Цакисом. Но тут женщина, ошалев от радости, закричала, что господин министр с 20 пуговицами как раз и любезный сыночек крошка Цахис. На крики старухи, на раскатистую брань швейцара сбежался весь дом, и гомон становился все сильнее и сильнее. Когда камердинер спустился вниз, чтобы разогнать людей, столь бессовестно тревожащих утренний покой его превосходительства, женщину, которую все почли рехнувшейся, уже выталкивали на улицу. Женщина присела на каменные ступени дома, расположенного напротив, и стала всхлипывать и горько сетовать на злых людей, которые не захотели допустить ее к любезному дитятке крошке Цакису, что сделался министром. Мало-помалу вокруг нее собралось множество народу, которому она беспрестанно повторяла, что министр Цинобер никто иной, как ее сын, которого она в малолетстве называла крошкой Цакисом, так что люди под конец уже не знали, считать ли эту женщину безумной, или, быть может, тут и в самом деле что-то кроется. Старуха не сводила глаз с окон Цинобера. Вдруг она звонко рассмеялась, радостно захлопала в ладоши и пригромко закричала: «Вот оно! Вот оно, мое дитятко ненаглядное! Мой крохотный гномик! С добрым утром, крошка Цакис! С добрым утром, крошка Цакис!»